Вопросов у меня было еще много, да хотя бы о том, как так вышло, что я смог скрутить парня, который на голову выше меня, про то, насколько он меня в плечах шире, вообще молчу. Но факт остается фактом, я его легко скрутил. Про магию вопросов так же много, как и алхимию, но сейчас на это нет времени. Пока в деревне не обнаружили пропажу этой парочки, нужно действовать. Перемахнуть через забор было как-то просто, как и незаметно пробраться в дом старосты, и также просто было бесшумно подобраться к его кровати, где он спал вместе со своей женой. После зажать рот жертвы одной рукой и нанести один точный удар другой рукой с зажатым в ней кинжалом, отобранным у недомога. После провернуть тот же маневр с отравительницей, глянул мельком на два сообщения о поимке двух душ и их отправке на зарядку философского камня. Да, судя по всему, этот верткий мудак из облака был ни разу не самураем. Уж больно специфические навыки мне достались, но так даже лучше. Обыск дома был делом быстрым и простым, с моим-то новым зрением спрятать что-либо просто нереально. Да и не прятал староста ничего особо. Так, заначку сделал под полом, а вот все снятые с меня, той троицы и еще с нескольких неизвестных вещи были в сундуке в одной из комнат. В той же комнате обнаружилась и шкатулка с деньгами, в которой и мои монеты были. Забрал я не только содержимое тайника, сундука и шкатулки, но и погреб хорошо подчистил, да и на кухне порылся, подбирая себе утварь, да и сменной одеждой просто ткани взял. После навестил еще несколько домов. Ту троицу, что привела меня в деревню, да и того с елдой, как у Эгра, тоже посетил, их тоже обчистил, мертвым деньги не нужны, в это они сами верили и практиковали, так что получили по заслугам. Выбраться из деревни было так же легко, как и попасть. Охраны как таковой тут не было, так что и засечь меня было некому, но скоро люди начнут просыпаться, чтобы пойти в поле или еще по каким своим делам, и обнаружат, что большая часть мужского населения деревни мертва. Я даже в доме старосты оставил улики, указывающие на его сына недомога. Накорябал на полу рисунок из той книги и страницу с ним из нее вырвал, а также оставил в теле старосты его кинжал. Все равно в сундуке была парочка получше. Пришлось, конечно, сделать крюк и вернуться к тому оврагу забрать тело, чтобы все подумали, что парень что-то намагичил и, слетев с нарезки, поубивал часть жителей деревни, а после сбежал. Сам же я направлялся в город Гарон, это самый крупный город в округе. Чтобы добраться до него, нужно пройти от деревни на север пару километров и выйти на тракт, который идет от Гарона на запад к другому крупному городу, название которого мой информатор не знал, так как ездили они обычно в сторону Гарона. От этой деревни до него было еще 6 городов, да и деревень несколько десятков было на некотором расстоянии от западного тракта. По идее, должен быть еще восточный или северный с южным тракты, но опять же у моего информатора не было об этом сведений. В сам этот город я иду только потому, что мне более или менее объяснили, чего там и как. И как бы это банально ни звучало, но я решил стать авантюристом для начала. И нет, уподобляться героям из книжек Кинджи я не собираюсь. Повергать темных властелинов пусть ходит без меня. Меня устроит более тихая, комфортная и безопасная жизнь. Вообще, на первое время у меня деньги есть. Как выяснилось, золото тут в цене, а те монеты, что у меня, пойдут одна к 5 местным, да и в доме старосты и остальных набрал медью и серебром еще на почти 4 золотых. Авантюристом я хочу стать в первую очередь, чтобы легализоваться, а то человек без документов выглядит подозрительно. А так, побуду некоторое время авантюристом, узнаю местные нравы и обычаи, да и законы лучше надо узнать, ну и кое-какими связями обзавестись. А после можно бросать эту опасную профессию и становиться врачом. Ну а что, я еще в своем мире раздумывал о том, чтобы поступить в медицинский, а в этом мире благодаря полученному классу я уже сам себе врач и куча лекарств и аппаратов, один рентген в глазах чего стоит. А на авантюристах буду тренироваться, а то еще ни одного заклинания не использовал, точнее использовал, но не я, да и целью было мое собственное тело. Для начала вообще надо выяснить, насколько хорошо я могу лечить, а то может оказаться, что излечение изжоги и пары царапин мой предел. Вот уже 5-й день плетусь по этому тракту. Да какой это тракт? Просто грунтовая дорога. Даже камнем или еще чем не вымощена. Ни одного дорожного знака или еще какого указателя. А ведь поворотов к разным деревням, или еще к чему, было довольно много на моем пути, но нигде не было даже таблички с надписью, что эта дорога ведет в такую-то деревню или лес, ну или до чего еще можно указать дорогу. Хотя это была меньшая из проблем. Большая – это люди. На меня 7 раз нападали. И это были не разбойники, а обычные путники. И причина нападения была не ограбление, меня уже в который раз спутали с гоблином. В последний раз не сдержался, когда отдыхал на стоянке вместе с небольшим караваном, дал в зубы еще одному путнику, который подошел и выдал вместо приветствия: «А чего это вы с гоблином за одним костром сидите?» Его друг оправдывался тем, что это была традиционная шутка в его родных местах. Я же ему ответил, что там, откуда я родом, за несмешные шутки зубы выбивают. Весело шутивший и переговаривающийся до этого народ как-то резко умолк. В общем, с караваном мне пришлось разделиться, потому что доверие к людям я подрастерял, а приобретенная паранойя на пару с оператором говорила, что меня могут и прирезать, пока буду спать. На 8-й день пути из-за еще нескольких подобных инцидентов я свернул с тракта и пошел лесом вдоль него. На 9-й день пути, на небольшой поляне, я наткнулся на какого-то зеленокожего уродца. Он был ранен и находился на последнем издыхании. И в этом существе я опознал гоблина. Да ни капли я на это не похож. Ну ладно, глаза он щурил так, что можно было найти что-то общее, да и был почти лысый. У меня волос раза в 2 больше, и пусть форма носа похожа, но у меня он не такой длинный, и уж тем более у меня нет таких проблем с зубами, и главное, я не зеленый. Но да, вынужден признать, общее сходство есть, но очень-очень отдаленное. И что же мне с тобой делать? Га-га и гу-ги-га, БРТ помоги, ты что и это переводить будешь? Но, брат, добить что ли гада, чтобы не мучился и не бредил? Хотя нет, надо испытать свои способности, а то будет очень неловко, если попробую вылечить кого-то, а вместо лечения получится пшик. Так, посмотрим повнимательнее. Ага, повреждены внутренние органы, даже печень задета, и как он еще не помер. Ну, приступим. Наложив комплекс из 8 заклинаний, истратил 45 единиц маны. Большая часть заклинаний была из раздела слабых, но результат выглядел очень впечатляюще. Рана гоблина прямо на глазах затянулась, оставив только большой шрам. Внутренние органы также пришли в порядок, а кровопотеря остановилась. Сейчас гоблин с очень озадаченным и удивленным видом ощупывал себя и, убедившись в целостности своей тушки, перевел внимание на меня. «О, великая могучая шамана! Гудга жив! Хвала великая могучая шамана! Захлопни пасть! Я не гоблин, я человек! А, Гудга умный! Гудга понимать! Великая могучая шамана притворяться человека, красть много самок, а великая могучая умная шамана Гудга служить!» Вот тут я не выдержал и треснул этого гоблина мечом по голове. И от того, что тот был в ножнах, гоблину легче не стало, а вот я узнал, что и сотрясение мозга, ну или целостность кости лечить умею. Внимание! Получен титул «Великая могучая умная шамана». Отношения с расой гоблины положительные. Эй, оператор, что за фигня? Да не обращай внимания, это я создаю вид активной деятельности. А то откинешься и попадем назад в добрые и заботливые лапы этих, выяснится, что я тут балду гоняю, а так надаю тебе всяких титулов и достижений и под них задним числом подгоню все, что выдал сразу. Сечешь? Ну, если так, то давай, страховка никогда лишней не будет, но слишком уж позорных и нелепых титулов не давай, лады. Но и ты не попадай в ситуации, когда просто грешно будет не дать такой титул. Постараюсь. От гоблина отделался только через пару часов, вырубив его, но на этот раз не покалечив и не протестировав еще заклинания. Ну, польза от этой встречи все же была. Я смог понять, что довольно хорошо могу лечить даже повреждения внутренних органов. А благодаря своему новому зрению я оптимизирую заклинания, воздействуя непосредственно на поврежденный участок. Да и если использовать специализированные заклинания, маны тратится намного меньше, чем если использовать общие. Малое, среднее, сильное или великое исцеление. Нет, если ран много, то лучше, конечно, использовать что-то из них, а вот одну колотую рану лучше лечить комплексом из 5-6 специализированных заклинаний. Так я потрачу 40-50 единиц маны, а вот среднее исцеление пусть и даст тот же эффект, но сожрет уже 80 единиц маны. Со входом в город пришлось повременить. На воротах стояла стража и всех вошедших досматривали, ну-кого чисто символически, а кого и обыскивали с пристрастием. Подходить к воротам в одиночку было опасно. Меня опять могут принять за гоблина, или еще за кого, и сначала нашпигуют стрелами и болтами из арбалетов, а потом будут задавать вопросы. Так что пришлось отходить до ближайшей стоянки и ждать более-менее крупного каравана, к которому можно было присоединиться, чтобы они могли сказать, что я не гоблин. Ждать подходящего каравана пришлось двое суток. До этого подходил еще один, но с теми ребятами у меня отношения не сложились. А ведь получилось все случайно. Вышел, как обычно, из леса на тракт на небольшом расстоянии от стоянки и подошел к ней. И хотел уже было поприветствовать людей, как в меня метнули кинжал, который я на автомате поймал и отправил обратно. Хорошо еще, что не убил, но даже нейтральное отношение с этими людьми наладить бы не вышло. Они не то чтобы подтвердили мое человеческое происхождение стражи, а скорее бы сдали меня им, как маскирующегося под человека гоблина. А вот со вторым караваном получилось очень удачно. На стоянке парочка отошла подальше, чтобы уединиться, а я метнул в мужика копье, отобранное у того гоблина, ну и покричал на гоблинском, когда с шумом ломился по кустам, чтобы меня не рассмотрели. А через час подошел с другой стороны тракта и, увидев раненого в ногу человека, предложил свои услуги целителя. Лечил я его добрых полчаса, хотя мог справиться намного быстрее, да и небольшой шрам оставил, но даже таким результатом народ был доволен, и еще более стал довольным, когда я не взял денег, а в обмен на помощь попросил присоединиться к их каравану. Но даже так, полностью проблем на воротах избежать не получилось. «Эй ты, урод, по какому делу в город?» Стражник буравил меня очень нехорошим подозрительным взглядом. «Хотя тут я сам виноват, таскаю все в инвентаре, а путник, у которого из вещей только меч, кинжал, да одетая на нем одежда, вызывает подозрения. Тем более, что все остальные были с баулами или вообще полные телеги вещей везли. На их фоне я выглядел еще подозрительней. Хочу вступить в гильдию авантюристов». Говорить старался спокойно, а то у меня и так жуткий акцент, а если говорить быстро, так это для местных на блеяние козла похоже, как мне не раз говорили. «Ты, в гильдию авантюристов?» Стражник окинул меня взглядом с ног до головы. «Ахахахаха!» Отсмеявшись и вытерев выступившие слезы, этот юморист мне заявил, «Две большие медянки за вход в город». «Что, ворюга, вымогатель, это же злоупотребление служебным положением. Я же видел, что с каждого человека брали по одной маленькой медной монете, даже загруженную телегу взяли только одну большую медную. А тут, с одного человека и аж две, и стоит скотина лыбится. Знает сволочь, что заплачу, ведь деваться мне некуда. Ну ничего, я тебе это припомню. Будешь подыхать, ни за какие деньги лечить не стану, из принципа». Оплатив грабительскую пошлину, вошел в город. Народ из каравана как-то быстро потерялся из вида, пока стража меня мариновала и вымогала деньги. Вот ведь скоты неблагодарные. Могли бы и подождать чуток, я же совершенно не знаю города. И тут опять сработали автоматические навыки. Сейчас я держал за руку мальчишку лет 80, который пытался пошарить по моим карманам. «Пусти, гоблин, помогите, заткнись, или руку сломаю». То, что меня опять назвали гоблином, жутко разозлило, и, видать, мое желание кого-нибудь прирезать с особой жестокостью отразилось на моем лице. Но главное, мальчишка моментально перестал голосить, а пара мужиков, направившихся было в нашу сторону, резко сменила маршрут на противоположный. По телу же от живота опять прошла волна тепла. Это меня немного взбодрило и остудило. «Город хорошо знаешь?» На мой вопрос паренек только закивал головой. «До здания гильдии авантюристов довести сможешь?» И опять кивки. «Если приведешь правильно, получишь большую медянку». И тут же продемонстрировал озвученную монету, которую сразу убрал в карман. Ну и отпустил руку. Парень от этого упал на пятую точку, что и привело его в чувство. «Сюда, господин авантюрист, следуйте за мной. Ну, надеюсь, он не заведет меня куда-нибудь в ловушку. Но на всякий случай я буду держать меч и пару кинжалов, которые, как оказалось, довольно хорошо метаю, наготове». Но, как ни странно, парень привел меня к нужному зданию. Над входом в довольно большое здание висела эмблема гильдии авантюристов. На щите по центру был изображен не то вход в пещеру, не то в подвал какой, а перед ним перекрещенные меч и факел. Может, в этом есть какой-то скрытый смысл, но как по мне, выглядело убого и глупо. Но о своем мнении лучше помалкивать, дабы не схлопотать по морде. На входе в здание гильдии столкнулся с выходящей оттуда командой авантюристов. Состояла команда из 4 человек, 2 парней и 2 девушки. Первой шла довольно привлекательная шатенка лет 18 на вид, следом парень в доспехах с мечом и щитом, За ним еще один парень в кожаной броне и с двумя кинжалами на поясе. Замыкала процессию еще одна симпатичная девушка с посохом в руках. «Свали с дороги, урод!» Шатенка довольно грубо пихнула меня в плечо боевым посохом, отталкивая в сторону. Хотя они вполне могли спокойно пройти. И откуда только такой вылез? Вторая девушка смотрела на меня с брезгливостью. «Да ладно тебе, Шейла, может это новый заказчик. Тогда я ни в жизнь не соглашусь брать от этого урода задание». Компания так и продолжила путь, переговариваясь, а я, запомнив их рожи и внеся их в черный список тех, кому никогда, ни при каких условиях помогать не буду, вошел в здание гильдии авантюристов. Внутри было довольно просторно. Сразу напротив входа была стойка, за которой стояли молодые и красивые девушки в относительно одинаковых платьях. Ну да, все же это не мелкая организация, так что даже разорились на некий дресс-код для сотрудников. На левой стене во всю ее длину располагалась доска с объявлениями, листовками с наградами или заданиями, точно сказать сложно, ведь я не умею читать на местном. Это меня очень огорчило, но поделать было ничего нельзя. Оператор с горем пополам нашел в своей базе похожий язык и смог для меня хотя бы речь переводить, ну и мне помогать в общении с местными. Хотя все, с кем мне приходилось говорить, считают меня редким тормозом или вообще дебилом. Ну а что поделать, мне нужно сначала про себя сказать фразу, которую хочу произнести, после оператор выдает мне транскрипцию того, как это будет звучать, и только после этого я могу прочитать и соответственно сказать ответ или задать вопрос. Так что диалог у меня идет с большими паузами, а если прибавить к этому довольно сильный акцент, ну сложно мне точно воспроизводить то, что говорят местные, да и то, что встречаются непереводимые слова или аналог отсутствует в базе. Все это делает из меня идиота, в глазах собеседника, а тут еще читать и писать не умею. Оператор говорит, что похож только язык устный, а вот письменный совершенно не похож ни на один из тех, что есть в его базе, и изучить по-быстрому, купив книжки для детей с картинками и пояснениями, не выйдет. У оператора совершенно другая специализация, перевод вообще осуществляется только из-за того, что в базе есть языки. Не будь их, было бы вообще худо. Но с этим буду разбираться потом. Сначала надо зарегистрироваться в гильдии, а уже позже, когда устроюсь, можно будет заняться изучением местного языка самостоятельно. Учил же как-то английский в школе. Так что направился к одной из стоящих за столом девушек, рядом с которой никого не было. По мере моего приближения улыбка на ее лице становилась все более натянутой, а выражение лица так и говорило: «Иди к кому-нибудь другому». Ну что я могу поделать, внешность у меня поменять себе нет возможности, а тут еще и местные порядком выделяются. Пока шел по городу, да и сейчас, в самой гильдии, отметил, что слишком много красивых людей. Я, конечно, понимаю, магия, но не до такой же степени. Тут около трех десятков девушек, которым в моем мире сходу предложили бы работать идолами или моделями, а они тут по лесам, пещерам и другим мало подходящим для таких красоток местам лазит. Так что на их фоне я выгляжу еще большим уродом, чем был в родном мире. За такими мыслями я и добрался до стойки. Чем могу помочь? Да, попытка выглядеть приветливо у девушки не удалась. Подскажите, где можно зарегистрироваться, как авантюрист? Судя по еще более кислому выражению лица моей собеседницы и довольным и ехидным улыбкам соседок, подошел я туда, куда надо. Это можно сделать у меня, но сразу должна предупредить, для вступления в гильдию нужно уплатить вступительный взнос, две большие серебряные монеты. Про взнос я до этого ничего не слышал, но по лицам окружающих не видно, чтобы она сказала что-то из ряда вон выходящее. Понятно, у меня есть нужная сумма. Что-то еще? Да, вот заполните бланк, после этого уплатите за жетон авантюриста три больших медных монеты, и опять платить. Да это обдираловка какая-то, хотя за получение документов и фактически гражданства это еще дешево. Это что за каракули? За порчу бланка две больших медных. Если неграмотный, так бы сразу и сказал, а не портил бланк. И опять расходы. Я прибыл издалека, это письменность моей страны. Это не имеет значения. Сейчас мы не в вашей стране. Так что извольте писать на принятом тут языке, с этим есть проблемы, я это уже и так поняла. За заполнение с ваших слов одна малая серебряная монета, опять платить. Я думал, у меня довольно приличное состояние благодаря полученному золоту и серебру, да и компенсации от жителей деревни. Но с местными реалиями я очень скоро останусь без средств к существованию. Ну да ладно, заплачу, все же мой план был таковым изначально. Испортить бланк, написав на японском, а после подвести к тому, чтобы заполнили с моих слов. Вот только я считал, что это будет бесплатно, ну или хотя бы не так дорого. С вопросами я практически угадал. Первым надо было написать имя и фамилию, далее возраст. Также был задан вопрос, не нахожусь ли я в розыске. А вот дальше пошли вопросы о навыках и способностях. Тут я выдал довольно поверхностную информацию. Выдал, что немного владею мечом. На всякий случай свою катану заменил на один из мечей, найденных у старосты в тайнике. Ну и специализируюсь на магии исцеления. Вот последнее регистраторшу удивило и заинтересовало. Владеете мечом и при этом маг? Ну да. А что? Ничего. Просто при таком подходе чаще всего люди оказываются посредственностями в обоих направлениях. Но если вы маг, то нужно пройти тест на ваш уровень. И сколько это будет стоить? О том, что тест будет бесплатным, можно даже не мечтать. Всего две большие серебряные монеты. Пройдемте. Регистраторша отвела меня на второй этаж в какой-то кабинет, где из шкафа достала коробочку, из которой достала гладкий камень размером с яблоко и протянула его мне. Этот артефакт измерит вашу силу, влейте в него большую часть вашего резерва. Я внимательно посмотрел на камень в своих руках. Оператор же также провел обследование и выдал результат, накопитель маны, емкостью примерно в 10 тысяч единиц. Но вот о качестве оператор выразился не так лестно. При поглощении энергии из накопителя терялось в районе от 10 до 13% энергии. Меня также он не впечатлил. Все же у меня тоже есть накопитель, и емкость у него просто-напросто заоблачная, а потерь вообще нет, да и размер очень компактный, так как он находится в моем теле, но никакого дискомфорта это не доставляет. А вот куда ни запихни, такое вот яблоко приятного будет мало. В накопитель я честно влил весь свой резерв, можно было, конечно, заполнить накопитель под завязку, но решил посмотреть, какой будет реакция на такой результат. После передачи камня обратно регистраторше, которая с ним отправилась к столу с какой-то каменной плитой, остался стоять и наблюдать за ее действиями, но был готов драпать или защищаться всеми возможными способами. ХМ, довольно неплохой результат, у вас третий ранг, а это много? Не очень, но для новичка неплохой показатель. А если бы заполнил камень под завязку, это был бы шестой ранг. И сколько человек в гильдии имеют такой ранг? Это внутренняя информация, и с вашим уровнем она недоступна. А какой у меня сейчас уровень? Фарфоровый, как и у любого новичка. А какие еще есть ранги? Дополнительная информация предоставляется в справочной, за отдельную плату. Понятно. И где мое удостоверение? Получите через 3 дня. Но вступительный взнос нужно оплатить уже сейчас. В него входит стоимость материалов и зачарования. Конечно, у меня было еще полно вопросов, но вот то, сколько с меня сдерут за ответы, настораживало. Да, не так я себе все представлял. Кинджи бы, наверное, сейчас плакал кровавыми слезами. Ведь он не раз и не два подсовывал мне свои работы, выдавая их за чужие. В одной из них была и похожая на мою ситуация. Может, именно поэтому я и пошел в гильдию. Возможно, ведь там Кинджи писал о том, как легко было устроиться в гильдии и получить всю необходимую о мире информацию. И, между прочим, задарма. Хотя, может, если бы у меня была внешность, как у вон того блондина в доспехах и в окружении двух красоток, мне бы все рассказали и переночевать пустили. Но так как я имею внешность очень похожую на местных гоблинов, придется искать место для ночлега самостоятельно. Ну или нет. За углом соседнего здания прятался тот самый пацан, который пытался меня ограбить, а после стал моим проводником до гильдии. Подкравшись незаметно к парнишке и схватив того за плечо, поинтересовался: «Еще заработать хочешь?» «Да». «Проводишь к недорогой, но более или менее приличной гостинице?» «Да». «Конечно, господин авантюрист, гостиница от моего представления о приличном отличалась довольно сильно и не в положительную сторону. Во-первых, цена, малая серебряная за день, и тут включен только ужин. Во-вторых, удобства их не было, точнее сортир был, но всего один, на первом этаже, в самой же комнате был горшок под кроватью. Кровать также достойна отдельного упоминания, всякой живности в ней было столько, что мне казалось, что она шевелится. В борьбе с этой живностью выяснилось, что маг смерти из меня никакой. С таким сродством я смог выдавить из себя лишь направленный выброс маны, который и прикончил всех насекомых. Но проблема в том, что радиус у этой атаки был всего метр с лишним. Опыжился я над ней минут 10, да и угробил почти половину резерва. За ведро горячей воды, которую притащил паренек примерно моего возраста, также пришлось платить отдельно. Но, несмотря на все это, я был жутко доволен. После стольких дней скитания по лесам, даже такие антисанитарные условия и минимум удобств были для меня как номер люкс в пятизвездочном отеле. О нормальной горячей, не пригорелой и не отравленной еде и говорить нечего, это было блаженство. Хотя после первой ложки я подождал несколько минут и, дождавшись вывода оператора об отсутствии отравы в еде, принялся есть. А вот запивать пришлось алкоголем, но узнал я об этом уже потом. Но меня он совершенно не взял, хотя до этого я и не пил ни разу, так что трудно сказать, это из-за изменения или мое родное умение пить. Но тем не менее мне выпивка пришлась по вкусу. Вино, которое подали, было ягодным и вкус у него был просто потрясающим. Трактирщик, который до этого недобро косился на меня, после того, как я оприходовал второй кувшин, начал посматривать на меня с интересом или уважением, что ли. Перед тем, как завалиться спать, я опять же в полуавтоматическом режиме расставил ловушки на двери и окно. Ну а что поделать? Засов на двери не внушал никакого доверия, его вскрыть мог и я в прошлой жизни. На окне был такой же засов, который можно было поддеть ножом или еще чем, благо щель между ставень позволяла провернуть и не такое. Из гостиницы пришлось съезжать посреди ночи. Трактирщик решил, видимо, наведаться ко мне ночью и облегчить мой кошелек, но установленная ловушка оставила его инвалидом. Я, конечно, мог его вылечить, но лечить вора, который пытался тебя ограбить и, возможно, убить. Нет, я не настолько ушибся головой, чтобы так поступать. Вот другая гостиница была намного приличнее. Постель не шевелилась от обитавших в ней клопов и не была единственным предметом мебели в комнате, да и еда с вином были тут намного лучше, не говоря уже о том, что в двери был механический замок, да и щелей, в которые можно было пальцы просунуть, не было. Даже подобие ванны имелось, хотя большая бадья, которую, опять же за отдельную плату, наполняли водой на ванну, походила очень отдаленно, но по крайней мере в ней можно было некоторое время отмокать в свое удовольствие. А какие тут работали официантки, вернее разносчицы, мидкофе, в которое меня как-то раз затащил Кинджи, не идет ни в какое сравнение. Девушки тут намного красивее и фигуристей. И хоть я понимаю, что мне ничего не светит с такими красотками, но это не мешает мне получать эстетическое удовольствие от лицезрения их шикарных тел. Рентгеновское зрение рулит. Если бы еще и цвет не терялся, было бы вообще замечательно, а то как-то все у меня в черно-белых тонах. Может, от этого я еще не поехал крышей от убийства стольких людей, просто подсознательно не воспринимаю это реальностью, и то, что вижу все как в старом кино, эту веру только укрепляет. Хотя какая разница, то что это не сон и не глюк, я уже понял давно. Осталось только тут выжить, а желательно даже жить, и жить хорошо. Единственным недостатком этой гостиницы была цена. Нет, тут не драли по золотому за ночь, но тут было в 3,5 раза дороже. Так что если я желаю и впредь наслаждаться комфортом, вкусной едой и хорошим вином, а также созерцать прекрасное, придется вкалывать по 12 часов в сутки 7 дней в неделю. Это только в книжках Кинджи главный герой, попав в другой мир, ни разу не испытывал проблем с деньгами, ну или решал их в мгновение ока. У меня же проблемы с деньгами начнутся очень скоро, если ничего не предпринять по этому поводу. 3 дня до получения документа провел с большой пользой. Самым первым делом было посещение магазина и покупка одежды. Моя школьная форма порядком поизносилась, да и слишком выделялась. То, что я добыл в деревне, мне не очень подходило. Как бы обидно не было, но даже самый доходяжный из деревенских был шире меня в плечах и выше ростом. Так что приобретение нескольких комплектов одежды и нижнего белья было делом первостепенной важности. Вторым по важности было приобретение обуви. Мои туфли путешествия по лесу не пережили, а добытые в деревне сапоги были очень неудобными. Труднее всего было найти здесь предметы гигиены. Про зубную щетку и пасту тут не слышали, но мне хотя бы удалось добыть мыло. Правда, оно было жидким и пахло отнюдь не розами, да и вообще продавалось в лавке алхимика. Там же нашел и аналог зубной пасты в виде зелья, которым надо было полоскать рот. Еще одним, не то чтобы приятным, открытием было то, что при наличии денег многие не особо кривились на мою рожу. Это внушало веру в светлое будущее, конечно, если у меня будет достаточно золота. После всех взносов и покупок у меня практически не осталось местной наличности. Пришлось опять отлавливать моего проводника, который подумал, что проклят, ну да, уже в третий раз его отлавливаю и припахиваю быть моим гидом. С моим зрением его найти было не сильно сложно. Вот он и провел меня к местным пунктам обмена валюты. Как выяснилось, королевств тут много, а еще больше всяких мелких княжеств. И чуть ли не каждый возомнивший себя императором держатель трех деревень начинает чеканить свою монету. В основном просто переплавляются монеты крупных королевств и на них выбивается рожа данного субъекта. А так у денег в основном есть стандарты по весу и наполнению. Есть, конечно же, индивиды, которые на них клали и делали так, как им вздумается. Но вот менял и любую новую монету, появляющуюся в обороте, тщательно изучали и устанавливали курс. Естественно, про себя они не забывали. Меня сильно удивило то, что посетив шестерых менял, я получил идентичную оценку моих монет. Не то они так быстро сговорились, не то меня не дурит. Да не может быть, сговорились. 100% сговорились. Первому меняли недолго было послать пару таких же мальчишек к своим коллегам и предупредить о том, что тут лох с новыми монетами и на нем можно нажиться. Но деньги все равно были нужны, а потому пришлось разменять 5 серебряных монет. Но когда буду в другом городе, обязательно проверю монету у местного меняла и посмотрю на результат. Выдача мне жетона прошла буднично, разве что меня опять развели на деньги. Ну не то чтобы развели, просто как раз сегодня был день, когда надо вносить ежегодный взнос в фонд гильдии. Другие тоже подходили к девушкам за стойкой и отдавали деньги, так что особо возмущаться смысла не было. Ранг, как ни странно, мне выдали не самый низкий. Всего в гильдии 10 рангов. 1. Адамантовый. 2. Орехалковый. 3. Мифриловый. 4. Платиновый. 5. Золотой. 6. Серебряный. 7. Медный. 8. Стальной. 9. Железный. 10. Фарфоровый. По идее мне должны были дать фарфоровый, но дали железный. Тут свою роль сыграл проходимый мной тест. Все же маги ценятся больше. Да и эта крохоборка расщедрилась на пояснение. Маги-целители редки, точнее большинство молодых и горячих, если у них есть выбор, предпочитают развиваться как боевые маги, а не целители. Конечно, если у тебя сродство только с жизнью, то тут никуда не денешься, как и если у тебя сродство только с огнем, то целителем тебе не быть. Но запасы у меня не то чтобы больше, да и без бумажки, а точнее значка академии или еще какого учебного заведения, так что ко мне очередь из клиентов не выстроится. Подделать значок лучше даже не пытаться. Они, как и жетоны авантюристов, имеют свой особый номер и зачарованы. А уж если поймают с подделкой, можно сразу делать харакири, ибо станешь врагом всех магов. Значок, конечно, можно получить не только отучившись в учебном заведении, но и пройдя тестирование там же. Но для этого нужна определенная сумма денег и рекомендация. Многие маги своих личных учеников отправляют проходить тестирование по окончанию учебы. Среди авантюристов, кстати, хватает учеников таких академий. Как выяснилось, они сюда приходят не только деньгу зашибить, но и практику получить. Тут даже аристократы есть. Что неудивительно, хочется баронскому сыночку приключений, вот попек и организует ему их. Придет такой дитятка в гильдию и его тут же возьмет в оборот команда опытных авантюристов, или вообще служащие папки люди, которые сделают вид, что тоже только вступили. И вот сына получает свои приключения, но находится в относительной безопасности и под присмотром. Бывает, что и не тайно охрану организуют, а просто ставят условие: хочешь быть авантюристом, пожалуйста, но вот эта пара закованных в железо шкафов с антресолями пойдет с тобой. Да, надул меня староста, говоря, что в авантюристы только всякий сброд идет, хотя и таких тут хватает. Но, как выяснилось, профессия эта довольно уважаемая и прибыльная, как и опасная. Хотя может просто им только сброд и попадался. Хотя какая теперь разница? Главное, у меня есть какой-никакой документ, и больше не придется бегать от стражи, да и платить за вход и выход из города. Для авантюристов проход бесплатный, правда с исключениями. Если в первый раз посещаешь город, то платишь по любому и по двойному тарифу. Также придется платить, если тащишь груз в город. Так бесплатный проход или выход из города только если ты налегке, а если нагрузился баулами, на лошади или вообще с телегой, то платить придется. А вот с взятием задания возникли проблемы. Я все еще не мог читать на местном языке. пришлось опять обращаться за помощью к той девушке. Она за относительно небольшую плату прочла мне большую часть заказов, доступных моему рангу. Из всего перечня меня заинтересовало задание на поиск и сбор трав. Платили за это неплохо в сравнении с другими заданиями, которые мне казались намного труднее и опаснее, а некоторые просто противными. Лазить по канализации и убивать там тараканов и крыс-мутантов? Нет уж, я лучше по лесочку погуляю, да цветочки и травки буду собирать. Не работа, а мечта, свежий воздух, природа. Если бы не представители местной фауны, которые поголовно имели клыки и когти и были не прочь закусить человечиной, то отбоя бы от желающих выполнять эти задания не было. Мне же они подходили как нельзя лучше. Во-первых, награда формировалась от количества собранных трав, так что за один заход можно было набрать очень много. Конечно, было установлено минимальное количество добытого, из-за двух стебельков никто суетиться не будет. Ну и максимальное тоже, но пока прецедентов не было. Во-вторых, задания были регулярными. Алхимикам и зельеварам травы нужны были постоянно, так что эти заказы висели на доске постоянно. Соответственно, можно было не платить за то, чтобы мне прочитали задание. Уж визуально запомнить закорючки на заказе и сравнить в следующий раз с тем, что будет на доске, я смогу. Ну и в-третьих, для меня поиск этих трав был легким занятием. С моим новым зрением можно было осматривать окрестности намного эффективнее и быстрее, да и встречи с представителями фауны можно было избежать. Конечно, была вероятность нарваться, когда буду давать глазам отдыхать из-за слишком активного использования, но такая вероятность будет минимальной, а благодаря инвентарю могу протащить в город очень много, но при этом не заплатить этим крохоборам и ломаного медика. Первая вылазка в лес состоялась только на следующий день. Для начала пришлось оббегать лавки и найти изображение нужных мне растений, а то название мне совершенно ничего не говорило, а вот то, что это трава вылитый клевер, только пятилистный, уже намного понятней. У этого растения также были и шестилистные экземпляры. Вот они шли отдельной графой и принимались аж по серебряному за штуку, в отличие от пятилистных, которые принимали на вес. Также я озаботился приобретением фляг для воды и еды в дорогу, да и инструмент. Не мечом же траву косить, честное слово. Для того, чтобы получше рассмотреть местность, решил забраться на дерево и уже с него осмотреть глубь леса, а то местные всю опушку вычистили от нужных мне трав. И тут выяснилось, что меня не только местные радиоактивные или магоактивные клопы кусали, а еще и пауки. Так как залез, хотя нет, правильнее будет сказать зашел на дерево, как самый настоящий человек-паук. Я после этого полчаса просидел на ветке, пуча глаза и напрягая новое зрение, пытаясь увидеть эти волоски, которыми цеплялся к дереву, но ничего разглядеть не мог. Но в том, что это меня какая-то местная дрянь покусала, уверен, ведь уже залазил на деревья, до того как добрался до деревни, чтобы осмотреться, но к стволу не приклеивался. Паутину с рук или других мест пускать с лавками также не стал, но вот прыгать с ветки на ветку, как матерый макак научился. В этом деле главное было не думать о том как, а просто задать направление и расслабиться. Все остальное тело делало в полуавтоматическом режиме. Конечно, я докопался до оператора с вопросами о моем здоровье и изменениях в теле. Мне очень неохота было отрастить еще конечности, глаза и прочее, что там идет комплектом у паукообразных. Оператор меня успокоил тем, что в гигантского паука-мутанта я не мутирую, как и в мелкого. Все дело было в чакре и загруженных мне навыках. На вопрос, а какого оно до этого не работало, ведь установка закончилась уже давно, оператор ответил, что все дело было в обуви. Мои туфли были ни разу не какими-то особыми и не могли пропускать чакру. А вот местная обувь была сделана из кожи какой-то зверюги, название я не запомнил, хоть продавец его раз 8 назвал, нахваливая свой товар. Нахваливал он его, между прочим, не зря, сапоги оказались очень удобными, но и отвалил за них порядочно, но экономить на своем комфорте глупо, да и опасно. Неудобная обувь в этом мире, да еще и с моей новой профессией, вполне может стать причиной смерти. Думаю, если поискать, то на местном кладбище найдется десяток другой могилок авантюристов с припиской: он помер из-за того, что купил неудобные сапоги и натер ноги, из-за этого не смог удрать от шестилапого медведя и был им съеден. Подобная надпись вполне могла появиться на моей могилке, ведь тогда не будь у меня такого удобного зрения и даваемой им форы, меня бы тоже слопали, так как туфли не годились для пробежек по дремучему лесу. Теперь, наверное, стоит опять навестить продавца и поинтересоваться названием зверя, из чьей кожи были сделаны мои сапоги. Уж больно удобно было перемещаться по ветвям деревьев, не было нужды обходить завалы из поваленных деревьев или густой колючий кустарник. Но слишком долго бегать таким образом не удалось, чакра хоть и медленно, но тратилась на прилипание к ветвям и на прыжки, которые выглядели фантастично. Оператор объяснил это тем, что кожа на этих сапогах хоть и лучше моих туфель в плане проводимости чакры, но далеко не идеально, из-за этого расход идет довольно большой и больше, чем на пару часов таких прыжков моего резерва не хватит. Потому пришлось через час закругляться, не хотелось остаться без этой странной чакры и потерять возможность свалить от какой-нибудь зверюги по веткам. Но мне улыбнулась удача, после небольшого привала, во время которого отдыхали глаза, я смог обнаружить целую поляну с нужным мне растением, а рядом обнаружилась причина, по которой эту поляну еще не обнесли другие собиратели. Буквально в полусотне метров от поляны была берлога шестилапого медведя, и, если судить по размерам, довольно матерого, а если прибавить к этому несколько наборов человеческих костей рядом с берлогой, то и очень опасного медведя. Лезть на зверя с мечом наперевес, чтобы собрать травы, нет уж, мне еще пожить охота. Лучше я посижу на веточке, подожду, когда Мишка проголодается или пить захочет, или еще по каким своим медвежьим делам свалит подальше от полянки. Ждать пришлось до вечера. Какого хрена эта зверюга поперлась куда-то на ночь глядя, меня особо не волновало, главное, путь к траве был свободен. Ну а то, что ночь, меня совершенно не волнует. Вижу я что днем, что ночью одинаково. Полянка оказалась очень богатой. Я нашел больше 50 шестилистных, а обычных 6 мешков накосил. Вообще, торговцы очень хитрые. Выискивать шестилистные в пучке пятилистных довольно трудно. И ладно, если у тебя один пучок, его перебрать не слишком сложно и долго. Но если наткнулся на такую поляну, и где-то неподалеку шастают хищники, то будет точно не до пересчета количества листиков. Тут бы быстрее все срезать, запихать в мешок и бежать что есть сил из леса. Ну а потом тоже особо времени нет, так как сильно вялые травы теряют в цене. Я же приметил все шестилистники еще будучи на дереве, а после быстро срезал их и отправил в инвентарь. Там они будут свежими намного дольше. А уже после этого выкосил почти половину поляны. Я бы и вторую половину выкосил, но Мишка решил вернуться домой, а я решил последовать его примеру и направился в сторону города. Примечание к части. Проверил, Иисусус, https://money.yandex.ru/1001560003061080. Глава 16. Учеников припугнул знатно. Бедняги были согласны на любые увеличения нагрузок, тесты, испытания и прочее, лишь бы не изучать то самое гинджитсу. Я в этом отношении проявил щедрость и понимание и уверил их, что если будут стараться по другим направлениям, то гинджитсу мы изучим только в плане распознавания и противостояния ему, ну и основы, а вот продвинутые техники трогать, так и быть, не будем. О том, что это было ни разу не гинджитсу, я умолчал, да и учить своих учеников подобному ни в жизнь не стал бы. Тут Гая или с Красюком много на один наш маленький мир. Сам же ли после тех событий проникся ко мне симпатией? Я его посылать не стал, все же надо понаблюдать за последствиями от применения ксюня. Да и вообще полезно иметь такого кадра под рукой. Я даже выдал ему неуничтожаемую бутыль, ее реально трудно разбить. Прямое попадание Армагеддона и Биджудамы держит, в которую залил самогон на силе юности. Гнал сей продукт из ксю. У Ли вообще особые отношения с алкоголем, а тут такая продукция. Думаю, после того, как оприходует бутылочку на 200 грамм, его можно спокойно натравливать на Мадару, он его один ушатает. А если пол-литру выдать, то по Кагуе останется только помолиться за упокой. Конечно же, когда выдавался ей оружие массового поражения психики, физики и здравого смысла, предупредил, что использовать это можно только если, к примеру, сам Мадара из могилы восстанет или кто-то его уровня. И желательно, чтобы это происходило подальше от меня, то есть от деревни, а то мало ли что. По поводу другого объекта для натравливания на моих потенциальных врагов, таксоски, скотина читерская, качался. Я, сменив облик на Мидоре, ходил посмотреть, как Мстюк там поживает. И выяснилось, что поживает этот гад очень даже хорошо. Качается в бункере с временными барьерами, получает спецобучение от Мидоре, которая ознакомилась с каноном и сейчас подводит то, что есть, к тому, что должно быть, и пытается сделать конечный результат еще лучше. Сакура также поживает очень даже неплохо. Первое, что бросилось в глаза, когда ее увидел, это грудь. Судя по всему, проданная мной мазь наконец-то была использована по прямому назначению. А ведь она за нее до конца так и не расплатилась непорядок. В общем, у них прям идиллия непорядок. В этот же день вызвал к себе на ковер Саски. Что случилось? У меня была очень важная тренировка. Заходи, Саски-кун, присаживайся. Разговор будет серьезным. Так что случилось? Уже более вежливо и настороженно уточнил Мстюк. Как тебе, Саски-кун, у нас в деревне? Дом достаточно большой. Все удобства есть, а как с библиотекой с техниками? Достаточно ли в ней секретных знаний? А как тебе наш особый полигон, день на котором равен менее чем получасу в нашем мире? Все отлично, Мидори-сан, меня все устраивает. Голос стал еще более вежливым и подозрительным. Этот гад даже шаринган активировал и гинджитсу наложил, чтобы казалось, что глаза сейчас не активированы, и очень внимательно пытался прочесть меня по реакциям тела. Хорошо, что тебя все устраивает. Но вот знаешь что, меня такое положение дел устраивать перестает. А чем вы, Мидори-сан? По морде было видно, что до него уже начало доходить, чем может быть недовольна фактическая глава деревни, но он решил уточнить. Ты со своей девушкой и не надо мне тут возмущенную невинность разыгрывать и отрицать то, что даже слепому гражданскому видно. Мне все равно, чего вы там у себя дома делаете и в каких позах и костюмах. На последних словах Саски стал красным как помидор и у него разве что пар из ушей не повалил. Это чего сейчас было? Я чё, угадал? Вот оно чё. А Саски у нас оказывается шалунишка и любитель косплея. Или это Сакура? А ладно, мне реально все равно, устраивают ли они там у себя игрища типа пленная кунайчи и строгий дознаватель или еще какие. Вы тратите довольно много ресурсов в нашей деревне. И не надо опять делать возмущенный вид. Про договор я все помню и он не изменился. Но, как я и сказала, вы тратите ресурсы. Скажу прямо, для нас Харуна Сакура бесполезна. У нее нет нужных навыков и способностей, чтобы быть полезной. Да и не горит она желанием быть полезной. Да и вообще чем-то заниматься помимо того, чем занимается сейчас. Сакура сейчас по факту домохозяйка. Следит за домом и садом. Готовит еду, убирается, стирает. В общем, обеспечивает Саске комфорт, чтобы тот, приползая с тренировок, мог отдохнуть в тепле и уюте. И с этим она справляется хорошо. Вон какая довольная и лощеная рожа у этого наглого, самонадеянного, самовлюбленного, везучего дармоеда. Но вот на свое развитие, как кунайчи, она практически забила. Так, зарядка по утрам и прочие мелочи, чтобы держать тело в тонусе. А ведь из нее мог выйти неплохой Иринин. Но вот только сама она инициативу не проявила, а Мидори уже раз проявила, и этого ей хватило с головой, так что она Сакуру и не трогала с вопросами тренировок и обучения. «Вы хотите ее выгнать?» Мстюк нахмурился и даже приподнялся со стула. «Саски-кун, включи мозг. Она же первому же шиноби выдаст, где и у кого ты скрываешься, а после нам стоит ждать карательный отряд из Конохи. Значит, вы хотите ее устранить». У Мстюна даже иллюзия на глазах слетела, и он всем своим видом показывал: «Только попробуй ты труп. Я же на это активировал духовное давление, а также законтролил его своей тенью. Все равно наши тени соприкасались из-за специфически настроенного освещения в кабинете, а также приложил еще несколькими заклинаниями из разных школ. Не борзей, сопляк. Угрожать он мне вздумал. И успокойся. Никто не собирается твою ненаглядную убивать или выгонять. Сядь на место и продолжим». Саски с хмурым видом опять уселся на стул. Хмурость его объяснялась не только тем, что ему показали, кто в доме хозяин, но и тем фактом, что он ничего не смог скопировать своими чудо-глазками. «И что же тогда вы намерены делать, Мидори сама?» «С ней, ничего. А вот тебе придется отработать ее здесь пребывание. Не переживай, ничего особо сложного. Просто будешь ходить на кое-какие миссии, естественно, бесплатно. Тем самым оплатишь пребывание тут Сакуры-чан, да и сам получишь опыт реальных боевых действий и другие полезные навыки. И когда первая миссия? Через 5 дней. И мне, надеюсь, не надо объяснять, что тебе придется очень хорошо замаскироваться. Приложу все возможные усилия. Нет, твоих усилий может быть недостаточно. Так что получишь спецпрепарат, который на время миссии изменит твой облик. Также получишь экипировку и инструкции по личине, в которой ты будешь выполнять миссии. Понял. Где, когда и у кого получить все вышеперечисленное. Зайдешь сегодня на второй склад Ксадао, он все выдаст. За оставшееся время, чтобы выучил легенду и соответствовал образу на все 100. Чего сидишь? Марш выполнять. Да, естественно, Сакура меня объесть не могла, просто физически и на затраченные на нее ресурсы никто внимания даже не обращал. Саски проводил спарринги чуть ли не со всеми шиноби моей деревни, и те, получив по щам, признали, что пацан силен. А у нас тут правила простые, сильные живут намного лучше. Получил высокий ранг, тебе и жалование повысит, и довольствие, и жилье выдадут получше, как и экипировку, да и много чего еще. Так что то, что у Саски был собственный дом и там жила приведенная им девушка, на которую выделялось довольствие, никто особо-то внимания и не обратил. Некоторые дослужившиеся до джоунинов парни у себя по 3 любовницы держали, а тут у того, кто им намял бока, всего одна. Чего тут такого? Но, как я уже говорил, слишком все у него хорошо, а так нечестно. И вообще, во мне расовый инстинкт пробудился. Так что будем немного портить людям жизнь, чтобы ценили ее тихие и спокойные минуты. На складе Саски получит измененное и доработанное мной оборотное зелье с внешностью его фем-версии с небольшими улучшениями, всего-то на 1.5 размера увеличил, так что небольшими. Для этого не поленился вырастить тело и провести улучшения, чтобы было откуда образец брать. Ну и экипировка. Получит он черный плащ, похожий на тот, что носил Кирита, а к нему бронелифчик и бронестринги. Хотя в этой экипировке под броне имеются в виду металлические небольшие пластинки, прикрывающие самые интимные, да и то еле-еле, остальное это веревочки. Но зато зачарованы эти пластинки на совесть, и не надо бузить на то, что она у меня похоронена. Это выражение, знак высшего качества, так как на совесть свою я с хомяком сил и ресурсов для зачарования не жалел. Так что показатель брони там очень приличный. Защитный кокон по контуру тела держит мое усиленное серо в течение 5 секунд. Что касается легенды, то Саске будет отыгрывать отступницу из никому неизвестной малой деревни, которая была уничтожена неизвестно кем и когда. Перечеркнутый протектор с изображением детородного органа шел в комплекте с остальной экипировкой. Про то, какой бред ему придется иногда нести, так как у той, кого он изображает, есть куча фраз, которые так месту и не к месту постоянно произносила, я думал с улыбкой, ведь духа я за ним обязательно отправлю и точно пополню свою коллекцию. Саски прилетел обратно ко мне в кабинет через 30 секунд после того, как испробовал препарат и увидел экипировку. В глазах у него горел шаринган, и было видно, что он готов спалить меня в черном пламени даже без перехода своих глаз на следующий этап развития. Во-первых, продемонстрировал ему качество экипировки. От этого Саски надолго выпал в осадок, пытаясь понять, как это возможно. Во-вторых, навешал ему рамина на уши о том, что особа, которую он будет изображать и которую устранили наши бравые шиноби, могла получить выход на Орочимару, которого надо было по договору грохнуть, или же на нее могли выйти люди из Акацуки. А в этой организации, по слухам, состоит его горячо любимый братан. Так что, выполняя миссии под этой личиной, он убьет 3 зайцев одним кунаем, оплатит нахождение в деревне Сакуры, получит практический опыт и сможет найти информацию на нужных людей. Короче, одни плюсы для него. Крыть глаза Стику было нечем, так что он отправился заучивать легенду, а также копировать походку и моторику у девушек. Из-за этой тренировки Сакура устроила ему небольшой скандал. Ну а что она могла подумать, когда увидела, как Саски пристально пялится на проходящих мимо девушек, а точнее на то, что у них пониже спины. Только то, что она его не устраивает, и надо срочно возвращаться, разумеется, тайно, в Коноху, чтобы вытребовать у Наруто еще особой мази, которая еще и попку округлит. Саски полдня убил на объяснение причины уверения Сакуры в том, что ее попка ему очень нравится. Про Сакуру, а точнее про ее долги, я тоже не забыл. Первой же ночью после того, как Саски свалил на миссию, найти жутко озабоченного старого торговца с полным отсутствием инстинкта самосохранения, чтобы тот не побоялся подомогаться до кунаичи, было трудно. Я телепортировал Сакуру к себе в домен. Командным рявком разбудил девушку, и пока она не пришла в себя, всучил ей швабру, ведро и тряпку, и под угрозами облить средством, от которого грудь у нее станет -1 размера, отправил мыть полы в замке. Ну а что делать? Денег у нее нет и не будет, натурой я брать не собираюсь, так что пусть, как и раньше, отрабатывает мытьем полов. Наутро, когда она выбилась из сил, все же замок у меня не маленький, Я кинул на нее заклинание сна и отправил обратно в их соский дом в долине, в постель, откуда и телепортировал до этого. Сакура, когда проснулась, долго щупала себя, проверяя, на месте ли грудь, а после вздыхала с облегчением, думая, что это был просто кошмарный сон. Но вот швабра, ведро и тряпка, в углу на которых висела табличка с надписью «Осталось отработать еще 80 тысяч рё», отправила ее в обморок. Пришлось убрать, пусть думает, что это был страшный сон, но это не освободит ее от отработки долга. Муха-ха-ха-ха. В самой долине также навел шороху. Я устроил небольшой разнос Мидори, а там уже пошло вниз по вертикали власти. Вообще, разнос был чисто профилактическим, чтобы не расслаблялись, так как дела обстояли довольно неплохо. Экономика деревни была в норме, торговля приносила довольно хорошую прибыль. Единственное, что не радовало, так это сильное снижение поступления душ преступных элементов. Но что поделать, в мелких странах бандит обыкновенный перевелся совершенно, а в страны большой пятерки моих шиноби не пускали. У них там этот зверь, бандит обыкновенный, внесен в Красную книгу, и охота на него без лицензии запрещена. Да и то, шиноби этих стран уже начали не убивать бандитов, а брать в плен, чтобы потом случайно упустить. Их, конечно, понять можно, заказы на охрану караванов или путников приносят неплохую прибыль. Точнее, приносили до недавнего времени, а после я, а за мной и шиноби долины взялись за уменьшение поголовья бандитов очень активно. Как результат, количество бандитов на дорогах снизилось настолько, что купцы начали отказываться от услуг шиноби. Ну а зачем платить за охрану, если нападений нет? И саму мне тогда долго жаловался, когда получил ультиматум от великих деревень. Там было все просто: либо прекращаете вырезание бандитов на территории великих стран, либо кирдык вам будет. Впрочем, сейчас меня этот вопрос не волновал. Моих юга и суккубы добывали довольно приличное количество душ из нескольких сотен миров, в которых стояли врата, а после перетаскивания второй планеты с прикрепленными к ней планами, включая участок астрала, в котором мариновался дохренолеон душ, и воплощение собственного внутреннего мира, вопрос с душами стал смешным, но кладовку пришлось значительно расширить. Сейчас меня интересовали новые возможности, силы, способности и артефакты, так что помимо попаданцев решил отдать на обследование один из фентезятников моим шиноби. Закину пару команд, пусть рыскают, может, чего и найдут интересного. Хомыч вон уже просеял через мелкое сито одну пустошь на релене и нарыл полсердца бога. Теперь с утроенной интенсивностью пересеивает соседнюю пустошь. Да и еще один карьер на северном континенте вырыл. Вот только безрезультатно. Воронка, которую он принял за место гибели бога, оказалась просто кратером от падения метеорита. Навестил деда. Тот был жутко рад меня видеть и очень нетонко делал намеки на то, что мне очень нужна его помощь где-нибудь. Ну просто очень нужна. Деда понять можно, он получил то, чего очень хотел, а именно долю Хокаге. Вот только в реальности править оказалось не так круто, как он считал раньше. Хоть он и справлялся со своими новыми обязанностями довольно хорошо. Настолько хорошо, что мог свалить на год, и система без его присмотра бы не развалилась, держась только на его огромном авторитете. А приключений ему очень хотелось, особенно сейчас, когда появились еще мелкие. Вторая жена родила мальчика, меня до выбора имени не допустили и несчастного все же обозвали по-местному, Нарусран. А вот его Хината родила девочку, к наречению которой меня опять же не допустили. Но я и не обиделся, да и лезть не стал, так как назвали девочку Ханаби. И не то, чтобы дед не любил своих детей и жен. Тут как раз все наоборот, но вот кровь у него бурлила, шило в заднице спокойно сидеть на месте не давала, он и так, как по мне, долго продержался. А вот местные экшена деду предоставить не могли. По большей части упоминания его имени хватало, чтобы противник обосрался и начал драпать, сверкая пятками. Да и что могли противопоставить обычные люди с уровнем развития средневековья? Ну, благодаря мне, деду и чи частично магического, Джинчурики Девятихвостого, который со своим демоном на «ты». Хината деда оказалась все же понимающей, не настолько, конечно, как моя, но тоже пойдет, и страдания своего мужа заметила, ну и разрешение на помощь дала. И вот тут возникали проблемы: куда отправить деда? С чи было проще. Для начала провел ей ритуалы и улучшения с самыми лучшими ингредиентами, так что чи теперь точно соответствует архимагу по резерву силы. А чтобы соответствовало и по знаниям, отправил ее обучаться в академию в другом мире, Контакт с одним из студентов у меня имелся, и он, за скромное вознаграждение, согласился поспособствовать ее устройству в академию, да и присмотреть за ней поначалу. Чи, конечно, не маленькая, но, чтобы не нарвалась на неприятности на пустом месте из-за незнания местных обычаев и неписанных правил, пусть побудет под присмотром местного жителя. После погоняю по барьерам, чтобы получила практику в использовании боевых заклинаний, а потом отправлю в какую-нибудь академию на Нелире поработать преподавателем и передать полученные в другом мире знания, а после и объединить их с местными, чтобы получить что-то новое и интересное. Деда же отправлять учиться как-то стрёмно, хотя и можно, но лучше для начала отправлю его с миссией в оставшийся финтизятник. Пусть вступает в тамошнюю гильдию авантюристов, для него это будет очень похоже на родную деревню, те же миссии и ранги, да и поищет чего интересного. Найдет, хорошо, нет, ну и ничего страшного. Главное, чтобы он оттуда третью жену не приволок, а то его первая жена непрозрачно намекала на то, что если что-то такое произойдет, меня будут бить Бжукиным, возможно, исключительно по голове. Естественно, я ей высказал все, что по этому поводу думаю через клона, когда уже ушел через врата с дедом. Понятное дело, деда отправил не с голой жопой. По его просьбе изваял копию его оранжевого костюма, точно детство в жопе заиграло, а также выдал подсумки с расширенным пространством, куда влезла пара тонн метательного железа, походную сумку с расширением, в которую поместил запечатанную в свитке еду и воду, также выдал. От другого оружия дед отказался, сказал, что все равно не умеет нормально орудовать мечом. От доспеха тоже отказался, как и от того, чтобы прокачать его комбинезон. Максимум, на который он согласился, это зачарование на самовосстановление за счет чакры носителя и самоочистка, ну и чары климат-контроля все же впихнул. Аптечку с набором зелий и печатей он тоже прихватил, как и пару наборов стимуляторов. Вот с таким снаряжением, плюс поставил надстройку души с копией демонического полиглота, отправил деда в другой мир. Вернется он, когда захочет. О том, какая разница во времени между миром лохов, в котором он проживает, и этим финтизятником, он в курсе, вратами пользоваться умеет, на той стороне заготовлены зелья омоложения и подробная инструкция по дозировкам, как и инструкция, как перенастроить временный барьер, чтобы можно было активировать врата и вернуться в мир лохов. Ну и духа там оставил, чтобы дед мог прислать мне сообщение, на случай, если что-то будет нужно или он найдет что-то интересное. Также провел ревизию в своем мире и домене. Мои таракашки, как и вся прочая живность, обрели полноценные души, но вот привычки сохранили и из моего домена никуда сваливать надолго не собирались. Максимум, короткие вылазки за провиантом и для захвата инкубаторов для восполнения численности. Да-да, мои таракашки оказались не самыми зубастыми зверушками в моем мире, были тут твари и позубостей, да и местные люди, в отличие от изнеженных космонавтов, не визжали во все горло, когда из тела товарища вылезала инопланетная хрень, а мелко нарезали монстрика вместе с телом или сжигали.